Портал «Фантаскоп» представляет. Рассказ «За волнами боли таятся счастья острова». Автор Виталий Берестинский. Читает Олег Шубин. Из черных вытянутых корпусов акустических систем, стоявших по бокам от экрана телевизора высокой четкости, лился поток речей с изобилием эзотерических терминов. Закоренелый материалист Лум Батлер с раздражением поглядывал то на экран, занимавший полстены гостиной, то на сидящую рядом жену. Та, чуть приоткрыв рот, зачарованно вслушивалась в вихрь понятий, предположений, верований, таинств и аксиом бытия. «Карма!» Обомлевшая Лора Батлер и вовсе застыла истуканом, даже побледнела, рот еще больше приоткрылся. «У вас есть шанс очистить ее здесь, при жизни в этом мире!» Фу, отлегло, полегчало. «Значит, еще есть шанс все выправить?» «Да-да-да, будем жить и веселиться, мы еще попляшем!» «Но есть ли у вас время исправить свои ошибки и тем самым очистить собственную карму? Кто знает, сколько каждому из нас еще отпущено?» «Ну как ты можешь постоянно смотреть такую чушь? И как вообще я позволяю тебе это делать? В своем присутствии? Сидя рядом? Ответь мне!» — выпалил Лум и в сердцах надкусил большое красное яблоко, до того одиноко лежавшее в фарфоровом блюде на стеклянном столике. «Выпустил пар» называется. «Я смотрю потому, что верю в многомерность мира, в тесную связь явлений, событий, живых существ, вплоть до, казалось бы, незначительных мелочей». «Какую связь? Вот яблоко. Сейчас я его доем». Лум принялся активно работать челюстями. Раздалось громкое сочное хрупанье. «Мой организм разложит фрукт на составные части», — комментировал он, аппетитно чавкая. «Одни — полезные микроэлементы, тело впитает в соответствии с требованиями генетической программы, другие, ненужные, автоматически отправят в освояси. Далее хорошо всем знакомый по школьным учебникам круговорот веществ в природе. В каждой клетке содержится энергия и информация, которые накапливаются и могут бесконечно передаваться другим системам. Ты хочешь сказать, что я, слопав яблоко, впитал некую порцию информации?» «Ну да. Откуда ты это взяла? Из телевизора?» «Не только. Еще из книг». «Где доказательства, черт возьми?» — взревел Батлер. «Все это умозрительная болтовня». «Тут надо чувствовать. Аксиомы не нуждаются в доказательствах. Их требуют только если в душе человека отсутствует вера». «Я лично верю только в то, что могу увидеть своими глазами и пощупать собственными руками». «Послушай, наши споры традиционно венчаются как минимум двухдневной взаимной обидой и молчанием. Это тоже стало аксиомой. Так не лучше ли прекратить никчемную баталию прямо сейчас?» «Доказательства!» — по-детски упрямо прогундосил не желавший униматься Лум. Батлер, что называется, слетел с катушек. Свою скромную лепту внесло и его еженедельное пятничное развлечение — питье пива с друзьями. А сегодня как раз был вечер пятницы. Просто они раньше обычного разъехались по домам. Окончательно взявшая в себя в руки Лора, будто ведунья-провидец, спокойно и загадочно ответила. «Когда-нибудь ты получишь подтверждение, но не от меня. Жди и надейся, что при этом не сойдешь с ума от неожиданности и ужаса». «Будь спокойна, уж мы-то с высшим разумом найдем общий язык». Даже не уловив в словах жены ореола таинственности, саркастически изрек муж. Лум Батлер почувствовал, что хочет еще пива. Все эти ссоры с женским полом, видимо, надавливают в мозгах у мужиков на одну и ту же кнопочку, запуская далеко не оригинальный защитный механизм, старый как мир. Лум, по-прежнему дыша остаточными пивными парами, стал набирать по мобильнику номер приятеля, который сегодня вечером вроде бы не занят. Да вдобавок и не женат. Имеет неограниченную свободу, лишаясь в баре сомнительного удовольствия отвечать на бесконечные звонки с требованием отчетности о литраже выпитого и вопросами «Когда уже прибудешь домой?» или «Вы там не балуетесь?» «Скоро, милая». «Нет, что ты», — отвечает женатик, одновременно обнимая за талию королеву местного заведения. Та, обвивая его шею, словно многорукая индийская богиня, со смехом щекочет бедолагу. А он бесшумно, но выразительно и строго цыкает на красотку, при этом как можно дальше отстраняя руку с телефоном, дабы супруга не заподозрила неладное. Приятель дал добро. Довольный батлер, будучи в одних трусах-боксерках, принялся натягивать вытертые до голубизны бывалые джинсы и бежевый свитер крупной вязки. У порога, надев ботинки и короткую кожаную куртку, он мельком бросил взгляд на зеркало, в котором отразилось его раскрасневшееся лицо с черными пышными усами, и взялся за дверную ручку. Воздух отдавал божественной чистотой. Сегодня скромные по силе дуновения октябрьского ветра окатывали носовые рецепторы волнами аппетитных запахов опавшего лиственного ассорти и сырой земли, уже смиренно готовые укрыться под первым снегом. Обширный, но с многочисленными прорехами облачный слой призрачно подсвечивался из космоса. Периодически мелькал, иногда целиком чинно выплывая из-за облаков, и сам виновник тусклого ночного света — круглый блин Луны. Экспериментальная линия светодиодных уличных фонарей почему-то не работала. «Опять какие-нибудь шалопаи носовали металлических прутьев в распредблок», — подумал Батлер. «Не имется им. Когда что-то новое, с иголочки, обязательно надо испоганить. Еще и предварительно вскрывают электронный замок. Не лень ведь?» «Неспроста все это. Наверняка учудили для того, чтобы в потьмах было сподручнее людей грабить». Бар, в который отправился Лум, находился в 10-15 минутах ходьбы от его коттеджа, через квартал. Запахи свежести и осенних листьев перемешивались в легких мужчины с пивным амбре, создавая странную смесь противоположных ипостасей, вроде присутствия женщины, одетой в короткое вечернее платье с декольте на детском утреннике. За ствол огромной липы метнулась тень. Ночной прохожий, справляющий нужду. Рука Батлера инстинктивно полезла в карман, где лежал электрошокер. И в момент, когда его пальцы уже сжали маленькую рукоятку, Лум получил сильнейший удар по затылку. Очнулся он в странном месте, мягко говоря. Он ощущал свое тело, руки, ноги, торс, но не видел их. И голова не болела, хотя Батлер не понимал, с какой стати она должна болеть. Так, что же со мной произошло? Ничего не помню. Полный провал. Тьма. Однако он четко представлял, что его нынешнее состояние и окружавшее его со всех сторон серое туманное марево абсолютно естественно. Так и должно быть. Вернее, мир вокруг был даже не серым, а словно тонированным в темно-серо-синие оттенки. И эти цвета отличались поразительной глубиной и многообразием. Господи, где я? Все очень напоминало видение из снов. Так же пронзительно реально. До тех пор, пока не проснешься. А потом они превращаются в полузабытую, жутковатую сказку с размытым сюжетом. Сейчас Батлера больше всего поразило то, что он не испытывал никаких эмоций. Пока. Это, пожалуй, самое серьезное отличие от сновидений, где чувства, особенно страхи, всегда на пределе. Он не мог ощутить течение времени. Не было ни ориентиров, ни привязок, ни в том числе биения внутренних часов. Время просто растаяло и утекло в иное измерение. Где его искать? Да и зачем? По старой привычке? Да, кстати, о биении. Он ведь не чувствует пульса своего сердца. И что это вообще такое? Орган кровообращения, который здесь потерял всякий смысл и назначение. Испарился вместе с исчезнувшим временем. Лум обратил внимание, что в густой сизой дымке зарождается какое-то движение. Вернее, сама дымка и ее сполохи ткали сложный многомерный рисунок. Возникали картины, словно при проявке бумажных фотоснимков. Медленно, отдельными фрагментами, в темной комнате с тускло горящим красным фонарем. Проявилось несколько картин. В своей основе они теперь очень напоминали стоп-кадры на больших видеоэкранах. Раздался голос. Он показался Луму знакомым и даже родным, а еще до крайности авторитетным и безапелляционным. Голос был беззвучным и бессловесным, но каждое его обращение походило на поток знаний, не нуждающихся в проверке и не подлежащих сомнению. «Выбирай свое следующее воплощение и соответствующую линию будущей жизни», — прогремело в его сознании. «Пока ты видишь проекты миров, доступные для тебя с рождения». Даже не ведая, чем движимы его порывы, Батлер инстинктивно метнулся к самому благоприятному для себя варианту. Тот по-прежнему оставался в виде стоп-кадра. «Этот проект сейчас для тебя недоступен по следующей причине». Вместо застывшего варианта возможного воплощения пошла прогонка ситуации из его нынешней жизни. Прокрутка напоминала бегущее видеоизображение только с молниеносной скоростью. Но за отсутствием понятия времени информация без проблем фиксировалась сознанием, а сама скорость воспринималась весьма условно. Реалистичность же казалась идеальной. Словно Батлер заглядывал в распахнутое на улицу окно. Был дан комментарий. «Ты не оказал помощь человеку, которому на улице стало плохо с сердцем. Ты посчитал его пьяным. Он умер. Если бы ты принял соответствующие меры, опасная ситуация была бы успешно разрешена. Меж тем ты даже не подошел и не поинтересовался его состоянием. Хотя в глубине души подумывал об этом и сомневался в своем бездействии до последнего, до тех пор, пока вовсе не позабыл произошедшее». Спорить было бессмысленно, поэтому Лум ткнулся в очередное максимально благоприятное воплощение. «Этот проект сейчас для тебя недоступен по следующей причине», последовал аналогичный ответ, и далее повторилась та же видеопрогонка, но уже иллюстрирующая иной случай из его жизни. Так Лум Батлер и скакал от варианта к варианту, всякий раз выслушивая отказы, а затем воочию наблюдая причины он их. Как говорится, разбор полетов. Высший. В результате остался лишь один возможный для него проект будущей реальности. Но тот оказался далеко не таким позитивным, как предыдущие. На этот раз стоп-кадр ожил и поведал Батлеру то, что ему предстояло пережить. Ну а голос пока безмолвствовал. Когда просмотр завершился, Лум впервые, находясь здесь, испытал эмоции. Это был даже не страх, а дикий ужас. И все его существо воспротивилось подобному повороту событий. Все, без остатка. «Нет, этого я пережить не смогу! Не смогу!» Батлера начал засасывать невидимый, но мощный вихрь. Как водоворот. Беднягу невыносимо тошнило. Он был бы несказанно рад, если бы его вырвало. Но, видимо, в безвремени и естественные облегчающие номера не проходят. Поэтому он падал, мчался со сверхсветовой скоростью в потусторонний омут, искренне и всей душой ожидая блага, потери сознания. И в какой-то миг долгожданная тьма все-таки окутала его страдающее существо, а финальный, непринятый им вариант реальности, обрызганный кислотой его ужаса, прогорал, зияя рваными ментальными дырами с обугленными краями. Мужчина открыл глаза и тут же от резкой боли из-за яркого света вновь сжал веки. «Лум, это я, Лора! Ты узнаешь меня? Доктор, он пришел в себя!» — заголосила жена. «Привет. Как долго я здесь?» — прошептал Батлер. «Ты был в коме почти 3 недели. Мы с тобой поссорились, помнишь? И ты на ночь глядя отправился пить пиво. Я сразу догадалась, хотя ты ушел молча. Рано утром тебя обнаружили соседи, проезжавшие на электромобиле мимо того злосчастного места». «Да, кажется, припоминаю. Меня кто-то стукнул по голове чем-то тяжелым». «Твоя кредитная карта пропала. И перстень. Вероятно, ударили тебя тоже грабители. Утром карточку сразу же заблокировали. Как ты себя чувствуешь?» «Как ни странно, вполне сносно». Через неделю Батлера выписали из медицинского центра. На дворе уже стоял ноябрь с его заиндевевшей голой землей, характерными тонкими снежными покрывалами и лужами, едва тронутыми хрупким стекловидным литком. Постепенно неприятная история стала тускнеть и забываться. Лум чувствовал себя прекрасно. Вскоре он вновь без ограничений принялся баловаться пивком и эмоционально спорить с женой на тему ее подозрительных пристрастий, все так же устроившись перед экраном гигантского телевизора. Привычный сценарий жизни соблюдался вплоть до мелочей. Но однажды, во время очередной перепалки, Лора, как ни странно, переключилась на вкусы мужа, чего ранее не делала никогда, всякий раз только выслушивая нападки в свой адрес. От неожиданности хмельной разум Лума даже пережил легкий шок. Озадаченный он сидел и безропотно выслушивал головомойку жены. Видимо, прорвало. «Ты вот сам с упоением смотришь кровавые боевики, а в остальное время, услышав новости о совершаемых в мире преступлениях, театрально восклицаешь: «Как ужасны насилие и убийство! Да они просто звери!» Точно так же, как люди, без ограничений, употребляющие в пищу мясо, а между тем на каждом шагу голосящие об охране животных, ограничении охоты и прочее. Днем они ходят с плакатами «Руки прочь от акул», масштабы их умерщвления катастрофичны, А вечером в ресторане, будучи и без того сытыми, заказывают и наедаются супом из акульих плавников. Восхитительно, бесподобно. Это чистой воды лицемерие. Своими действиями ты косвенно способствуешь развитию именно такой, негативной ветви реальности. Как бы негласно намекая, ведь все это часть нашей жизни, куда, мол, от нее деться? А исполнители, те, кто убивает, уверуют в то, что их насилие кому-то нужно. Разнообразит жизнь. Якобы делает ее многограннее, интереснее, увлекательнее, вкуснее. К сожалению, доля истины в этом есть. И забавляясь своими экранными перестрелками и потасовками, ты в какой-то степени потворствуешь палачам. Разве не так? Лум задумчиво уставился в пол и молчал. Впрочем, Лора без передышки уже продолжала свой монолог. Ведь искусство подпитывается самой жизнью, а жизнь, в свою очередь, подстраивается под идеалы, созданные в искусстве. Так они и тянут друг дружку, задавая все новые и новые планки для подражания. «Ты знаешь, мне надо обдумать твои слова», — серьезно, без обычной издевки сказал батлер. Он встал и начал одеваться. Стандартный набор для бара, только вместо кожаной куртки дубленка. «Лум!» «Что?» «Не уходи, останься. У меня нехорошее предчувствие». «Да ты что? Снаряд дважды в одну и ту же воронку не падает», — крикнул он, спускаясь по лестнице в ноябрьский холод. На улице был мороз, градусов 5. Колючий ветер в полумраке гонял снежную пудру. Как раз когда батлер вышел на тротуар, включили светодиодные фонари, и улица стала похожа на театральные декорации. Лум быстро зашагал в привычном направлении. Проходя мимо переулка, батлер сквозь завывание ветра услышал доносившуюся оттуда возню, перебранку голосов. Один громкий, женский. Он звал на помощь. Лум обернулся в сторону звуков. В переулке было темновато, но даже с расстояния 50 метров он различил электромобиль и 3-4 человеческие фигуры. Женщина по-прежнему громко кричала. Похоже, ее пытались запихнуть в салон машины. «А что я могу? Их же больше!» — всплыли первые мысли. Батлер уже сделал пару шагов, удаляясь от места происшествия. Но остановился. Его пронзило острое, гнетущее осознание того, что если он не бросится сейчас на помощь, то потом... Но где, в каком месте ему будет так плохо, как не бывало никогда? Он знал это. Знал. Собрав всю свою волю в кулак, батлер сделал несколько глубоких вдохов и стремглав кинулся в переулок к кучке людей, на ходу доставая из кармана электрошокер. Один раз воспользоваться успеет. Дальше потребуется несколько секунд на перезарядку. Лум бежал со скоростью спринтера, изнывая от липкого жара под застегнутой дубленкой. Спаситель с разгона буквально вспорол клубок из копошащихся тел. Один из негодяев отлетел в сторону. Второму батлер залепил разряд прямо в лицо. Оказавшаяся на свободе женщина, недолго думая, помчалась в сторону ярко горящих уличных фонарей, беспрерывно визжа «Полиция! Полиция!» Лум, сам не зная почему, посмотрел в ее сторону. Может, действительно услышал вой сирены? Но успела ли полиция вовремя вмешаться, ему уже не суждено было узнать. Он получил смертельный удар ледяным от мороза тяжеленным металлическим предметом. Сзади. В затылок. Человек пребывал в странном месте. Ему казалось, что еще совсем недавно он здесь был. Да-да. Вот вокруг опять стали проявляться экраны окна с застывшими изображениями. Вот-вот в его сознании должен прозвучать голос. Чей? «Ты совершил... поступок!» Так и есть. Знакомый, властный, бессловесный голос, насквозь пронизывающий сознание. И тут Лум Батлер увидел все. Свою жизнь от рождения до смерти. Первое посещение надмирных сфер. И как затем он с позором бежал обратно в прежнюю ипостась и воскрес. Как, очнувшись и выписавшись из медицинского центра, упорно пытался достучаться до глубин памяти. Что же с ним происходило в те долгие дни комы? Но так и не смог вспомнить. Единственное, что постоянно настойчиво крутилось в мозгу — «Я должен совершить важный человеческий поступок. Обязан». А сейчас он первым делом задал даже ему в такой ситуации показавшийся смешным вопрос. «Но почему два раза и оба в затылок? Таких совпадений не бывает». «Раз произошло, значит, бывает». И это не совпадение. Ты сам когда-то выбрал такой конец, исходя из предложенных вариантов, которые, в свою очередь, сформировались на основании более ранних твоих воплощений, их суммарной информации, именуемой карма. На этот раз голос был приветлив и добр, в отличие от того посещения безвремения, когда Лома впервые огрели по затылку. Лом купался в голосе, как в теплом южном море. «От судьбы не убежишь, как не убежишь от самого себя. Не спрячешься, не отсидишься в укрытии. Да и нет такого убежища. Можно частично переписать судьбу, но для этого надо изменить себя, возможно, до неузнаваемости. И, приложив титанические усилия и волю, а вдобавок колоссальное количество времени. Ну, а если все-таки удастся обмануть судьбу, то потом придется расплачиваться. Сам будешь не рад. Таков закон сохранения и равновесия энергий. Это формулировка из физического уровня бытия. То есть того уровня, откуда ты явился. По устойчивой привычке ты еще апеллируешь к его понятиям. Ну, а теперь выбирай свое следующее воплощение и соответствующую линию будущей жизни. Все те проекты миров, которые в предыдущий раз наглухо закрылись перед Батлером, ныне словно трепетали в радостном предвкушении, ожидая его решения. И Лум выбрал прекрасный новый мир. Один из многих. Вы слушали рассказ «За волнами боли таятся счастья острова». Автор Виталий Берестинский. Читал Олег Шубин.